20 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня утром папа отправил меня в магазин за хлебом, а я попал в ужасную переделку, связанную с наркотиками. Ладно, звучит это круче, чем было на самом деле, но мне хотелось добавить этой фразе драматичности. По дороге в магазин я встретил в одном из дворов Данила. Он крутился на детской площадке и что-то искал, делая при этом вид, что ничего на самом деле не ищет. Выглядело это нелепо, как в карикатурных комедиях, когда герои ведут себя максимально подозрительно, чтобы зритель сразу понял, что что-то не так. Короче, я сразу подумал, что он ищет наркотики. Ну, или прячет. Нам в школе рассказывали, что сейчас всякие нехорошие люди выходят на глупых школьников, чтобы нанять их для прятания наркотиков по городу, и что никогда не стоит соглашаться на сомнительные предложения о работе, а лучше сразу жаловаться родителям. Но Данил-то тупой. Он наверняка мог во что-то такое ввязаться. Поэтому я решил подойти и спросить, что он делает. Мало ли, вдруг он не в курсе, что это опасно. Я его предупрежу. Честно говоря, я до последнего думал, что больше воображаю, чем действительно верю, что Данил работает на наркоманов. Но когда подошел ближе, увидел, что он и правда достает что-то из-под качелей. Они были плохо вкопаны в землю, наверное, специально, чтобы кто-нибудь убился. В этой истории все выглядело так, как и должно выглядеть. Даже пакетик с наркотиками был похож на пакетик с наркотиками. Я окликнул Данила, думая, что сейчас ему все объясню. Но при виде меня он резко подскочил и принялся удирать. А я побежал за ним. Не знаю почему. В последнее время мне хочется быть лучше себя самого. И я делаю вещи, которые прежние я делать бы не стал. Поэтому я побежал за Данилом, толком и не придумав, какой в этом смысл. Нагнав, схватил за капюшон, а он дернул молнию на куртке вниз, выскользнул из нее и побежал дальше, затормозив меня этим неожиданным трюком. Но я все равно побежал следом, только теперь уже с курткой Данила в руках. Не бросать же ее на землю. Поняв, что начинаю выдыхаться, а догнать Данила не получается, я выжил из своих ног максимум скорости и с разгона прыгнул на него со спины, повалив нас обоих в серую жижу из первого снега и грязи. Мы начали в ней барахтаться и пинать друг друга, а я чувствовал, как противно липнет одежда к телу. Наконец Данил сказал: «Ты чё, совсем? У тебя наркотики!» — выкрикнул я ему в лицо. И задней мыслью подумал, что ошибаюсь. Вот сейчас он скажет, что это чай, и все совсем не так, а я окажусь в глупой ситуации, грязной и зазря извалявшейся в луже. Но он ответил: «И что? Это не мои, слезь!» Он спихнул меня, а я от удивления, что не ошибся, действительно его отпустил. «Ты что, наркоман?» — хлопая глазами от удивления, спросил я. «Глухой? Сказал же, что не мои! Это брат попросил!» Данил полез в карман и вытащил тот пакетик. «Промокли из-за тебя, придурок! Он меня теперь убьет!» Я подумал, что тот бледный, тощий парень, раздававший Данилу подзатыльники недалеко от школы, наверное, и есть его ненормальный брат. Данил вырвал у меня из рук свою куртку и, хлюпая, хромая и повторяя, что я придурок, отправился куда-то дальше. А я поднялся и пошел за хлебом. Ну и дела. Когда вернулся домой в таком виде, попросил папу не спрашивать, что случилось. А папа сказал: «Ты в грязи». Я говорю: «Ага, знаю». А папа снова: «Но это грязь». Я уже начал злиться. «Тебя заело, что ли?» «Ты больше не боишься?» И тут я понял! Грязь! Самая настоящая грязь! Причем даже не невидимая и невоображаемая, а вполне настоящая и осязаемая висит на мне засохшими комьями и пропитала всю одежду так, что я чувствую ее на коже. Меня всего передернуло, я закричал: «Фу, какой ужас!» и побежал отмываться в душ.